что передавать их было бы совершенно бесполезно. Но только что император стал считать себя крепко стоявшим на почве религиозной и по настоятельным внушениям тайного отчего голоса объявил себя единым истинным воплощением Верховного Божества Вселенной, как пришла на него новая беда, откуда никто ее не ожидал, поднялись евреи. Эта нация, которой численность дошла в то время до 30 миллионов, была не совсем чужда подготовлению и упрочению всемирных успехов сверхчеловека. Когда же он переселился в Иерусалим, тайно поддерживая в еврейской среде слухи о том, что его главная задача — установить всемирное владычество Израиля, то евреи признали его мессией, и их восторженная преданность ему не имела предела. И вдруг они восстали, дыша гневом и местью. Этот оборот, несомненно предуказанный и в Писании, и в Предании, представлялся отцом Пансофием, быть может, с излишней простотою и реализмом. Дело в том, что евреи, считавшие императора кровным и совершенным израильтянином, случайно обнаружили, что он даже не обрезан. В тот же день весь Иерусалим, а на другой день вся Палестина были объяты восстанием. Беспредельная и горячая преданность Спасителю Израиля, обетованному Мессии, сменилась столь же беспредельную и столь же горячую ненавистью к коварному обманщику, к наглому самозванцу. Все еврейство встало как один человек, и враги его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живет не расчетами и вожделениями Маммона, а силой сердечного чувства, упованием и гневом своей вековечной мессианской веры. Император, не ожидавший сразу такого взрыва, потерял самообладание и издал указ, приговаривавший к смерти всех непокорных евреев и христиан. Многие тысячи и десятки тысяч, не успевших вооружиться, беспощадно избивались. Но скоро миллионная армия евреев овладела Иерусалимом и заперла антихриста в храм Эш-Шерифе. В его распоряжении была только часть гвардии, которая не могла пересилить массу неприятеля. С помощью волшебного искусства своего папы императору удалось проникнуть сквозь ряды осаждающих, и скоро он появился опять в Сирии с несметным войском разноплеменных язычников. Евреи выступили ему навстречу при малой вероятности успеха, но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы. Под Мертвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в одно пламенное озеро, поглотили и самого императора, и все его бесчисленные полки, и неотлучно сопровождавшего его папу Аполлония, которому не помогла вся его магия. Между тем евреи бежали к Иерусалиму, в страхе и трепете взывая о спасении к Богу Израилеву. Когда святой город был уже у них в виду, небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии и с язвами от гвоздей на распростертых руках. В то же время от Синая к Сиону двигалась толпа христиан, предводимых Петром, Иоанном и Павлом. А с разных сторон бежали еще иные восторженные толпы, то были все казненные антихристом евреи и христиане. Они ожили и воцарились с Христом на 1000 лет. На этом отец Пансофий хотел и кончить свою повесть, которая имела предметом не всеобщую катастрофу мироздания, а лишь развязку нашего исторического процесса, состоящую в явлении, прославлении и крушении Антихриста. Политик. И вы думаете, что эта развязка так близка? Господин Зет. Ну, еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменять не позволено. Дама. Но в чем же окончательно смысл этой драмы? И я все-таки не понимаю, почему ваш антихрист так ненавидит Бога, а сам он в сущности добрый, не злой. Господин Зет. То-то и есть, что не в сущности. В этом-то и весь смысл. И я беру назад свои прежние слова, что антихриста на одних пословицах не объяснишь. Он весь объясняется одною, и притом чрезвычайно простоватую пословицей. «Не все то золото, что блестит». Блеска ведь у этого поддельного добра хоть и добавляй, но о существенной силы никакой. Генерал, но заметьте тоже, на чем занавес-то в этой исторической драме опускается. На войне, на встрече двух войск, «Вот и конец нашего разговора вернулся к своему началу. Как вам это нравится, князь? Батюшки, да где же князь?» «Политик, а вы разве не видели? Он потихоньку ушел в том патетическом месте, когда старец Иоанн Антихриста к стене прижал. Я тогда не хотел прерывать чтение, а потом забыл». «Генерал, сбежал, ей-богу, второй раз сбежал, а ведь как себя пересиливал. Ну, а этой марки все-таки не выдержал. Ах ты, Господи!» Конец книги.